Голос совсем по-человечески грустно вздохнул. Мой низкорослый друг Арториус был с нами несколько неискренен, — зло ухмыльнулся майор. «Все верно!» Теперь в голосе Серебрякова легко угадывалось возмущение. «Он просто чудовище, а не человек!» «Он все изначально подстроил. Все началось с того, что после моей биологической смерти совет инсценировал разгерметизацию под уровнем внешней группы и заблокировал ваше помещение. Позднее их стерли со всех новых схем бункера. Совет напугала моя гибель, и они решили предвосхитить любые подобные попытки до изобретения надежного способа излечения. На все ваши файлы был установлен срок давности, но он оказался слишком велик, и по его истечении уже никто и не вспомнил об этом, пока через 700 лет этот самый Арториус случайно не наткнулся на эти файлы. Он был одним из помощников управляющего директора и доступа к этим данным не имел. Ему удалось получить его незаконно, путем взлома директорских паролей. Он обманул сначала десятки, а потом и миллионы людей. Сначала, под видом поставок урана, Арториус отправил в швейцарское убежище вашу ядерную бомбу, и весь бункер погиб, избавив его от единственной слабой конкуренции в области медицины. Затем он разбудил отца и ввел его в заблуждение, чем добился уничтожения совета директоров, и вся власть перешла к нему. Потом он обманул и вас, отправив внешнюю группу на убийство президента орбиты и правительства ромба. Арториус планировал избавиться и от всех вас. Ваш бронетранспортер был начинен высокорадиоактивными материалами и мощным взрывчатым веществом по его плану. Вся внешняя группа должна была погибнуть в результате взрыва, а территория ромба получала сильнейшее радиоактивное заражение. Без правительства началась паника, и в этот момент великодушный Арториус во главе тысяч светил медицины пришел на помощь и спас мир. Его популярность поднялась настолько, что он без труда победил на ближайших президентских выборах. Один лишь раз в его планах был сбой, когда часть вашей группы осталась жива. Однако Арториус и это смог использовать в своих интересах. Он обвинил вас во всех преступлениях, и весь мир считал сотрудников внешней группы кровожадными убийцами древности. После этого Арториус обманом погрузил вас в анабиоз и прослыл спасителем человечества. Голос Серебрякова извиняющимся тоном добавил: «Я правда ничего не мог сделать». Ведь все электронные каналы были доступны мне только для чтения. Но кое-что я все-таки смог предпринять. Во-первых, когда вас поместили в реанимационные камеры для подготовки к анабиозу, я перехватил управление и полностью излечил всех оставшихся сотрудников внешней группы. А во-вторых, я сохранил историю всех фальсификаций и преступлений Арториуса в своей части Пирогова. И теперь... Несмотря на то, что Арториус и его последователи были уверены, что уничтожили все следы, внешняя группа сможет восстановить свое честное имя. — Это, конечно, здорово, — ответил майор. — Но, боюсь, до этого уже никому нет дела. — Сколько лет прошло с тех пор? Что сейчас происходит на поверхности? — Прошло действительно много лет, — согласился голос. — Если быть точнее, около 1300. Но вами до сих пор пугают детей. Дело в том, что после обретения власти Арториус занялся созиданием. Он успешно спас ромб от бедствий, переселил все убежища мира под его купола, а себя любимого — на орбиту. Корпорация была распространена повсеместно, и теперь она абсолютный монополист власти и энергетики. Арториус являлся пожизненным президентом совета директоров корпорации, после чего передал власть своему сыну. С единогласного одобрения совета. С тех пор президента выбирает совет. О самом же Арториусе сложены легенды и написаны сотни биографических исследований. Великий Арториус, Арториус мудрый, Арториус объединитель и так далее. И как у любого абсолютно положительного героя, у него имеется абсолютно отрицательный антипод. Это вы, древнее зло. — Восхитительно! — майор сплюнул. — Как говаривала добрейшая старушка Шапокляк, кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. — Простите, не могли бы вы еще раз повторить имя автора, чьему перу принадлежат эти строки? Мне не знаком этот литератор. — растерянно попросил голос. — Мы поговорим об этом позже, — спрятал улыбку тринадцатый. — Ты хотел рассказать о положении дел на текущий момент. Да — Да-да, конечно, — спохватился голос. — Население убежищ переселили, уникальные технологии со временем скопировали. В конце концов бункера опустели. Их законсервировали и превратили в электронные архивы. Наш бункер стараниями многоуважаемого Арториуса из истории выпал. Вся информация о нем либо уничтожена, либо засекречена. Связи нет. Имеется только односторонний канал с орбитой для обмена данными. Теперь это — мифическое место заточения в небытие древнего зла. Оно осталось только в детских сказках. Даже археологи не верят в наше существование. Более того, по теперешним данным, в нашем секторе планеты никогда не было ничего, что может представлять археологический интерес. В этот район даже не летают. Собственно говоря, над поверхностью планеты теперь вообще почти не летают. Земля отравлена, заражена и опасна. Люди практически покинули планету. Под куполами ромба живет лишь малая часть людей, занятая на работах по выращиванию пищевых культур. Кроме плантаций, ферм и оранжерей там больше ничего нет. Вся жизнь сосредоточилась в космосе. На огромных орбитальных платформах, опоясывающих Землю, Марс и Венеру. Кстати, все орбитальные станции называются в честь великого Арториуса его именем. Практически все человечество живет теперь там и работает на планетах вахтовым методом. — Весело, — нахмурился майор. — И что? Никто не пытается очистить планету? Неужели это невозможно? Если я правильно понял, заражение ромба успешно ликвидировали. — Ну, это не так-то просто — очистить целую планету. Голос стал серьезен. Это совсем не то, что очистка небольшой территории. Но после консервации бункера у меня стало намного больше свободного времени, и я занимался разработкой и расчетом множества различных гипотез. В частности, меня интересовала возможность вернуться в человеческое тело и возможность восстановления планеты. — И как успехи? — поинтересовался тринадцатый. — Мир в надежных руках? — Вот вы снова смеетесь, — скромно ответил голос, — но позволю себе заметить, что на этот раз это мною не заслужено. К сожалению, я еще не имею полной картины процесса переноса электронной копии мозга в человеческое тело, но еще порядка 150 лет назад мною был предложен поистине революционный метод очистки планеты, основанный на принципах цепной реакции. — Даже так? — удивился майор. — Ты же сказал, что формально нас не существует. И кому же был предложен этот метод? И почему до сих пор на поверхности не бегают пушистые зайчики? — На самом деле, на поверхности зайчики бегают, только они не совсем пушистые. Нам еще предстоит об этом поговорить. Что же касается технологии восстановления планеты, то тут история, судя по всему, совсем скверная. Несмотря на то, что формально нашего убежища не существует, приблизительно раз в 100 лет сюда прилетают некие люди. Они осуществляют замену источника питания. Ведь наш бункер тоже является архивом. Причем особенным. У нас хранятся сугубо конфиденциальные данные. — Военные разработки, — спокойно осведомился майор. — Вы, как обычно, проницательно, — восхитился голос. — Угу, особенно с нашим другом Арти, — угрюмо отрезал тринадцатый. — Не думаю, что на вашем месте многие бы поняли, что к чему, выйди из анабиоза под сирену боевой тревоги. Теперь голос приобрел успокаивающие нотки. Как бы то ни было, мне удалось в ответ на их стандартный запрос о тесте нового источника питания вывести через Серебрякова разработанную мной технологию восстановления планеты. Ее заметили, скопировали и увезли. И что произошло далее? Как вы уже поняли, ничего. Абсолютно ничего, словно никакой технологии не было. Очень интересно. Майор пожал плечами. Выходит, кому-то выгодно существующее положение дел. Видимо, да. Точнее, судить пока сложно, но теперь, когда вы активировали мою часть Пирогова, я имею гораздо больше возможностей, и при ближайшем обмене данными с орбитой постараюсь что-нибудь разузнать. Андрей Андреевич, а почему ты разморозил меня одного? И почему только сейчас? Голос снова сделался виноватым. Видите ли, тринадцатый, в неактивированном состоянии я не имел возможности управлять анабиозными камерами. Стараниями соратников Арториуса они были выполнены практически автономными. Пирогов мог лишь осуществлять их мониторинг. Единственная возможность повлиять на анабиоз предусматривалась только в случае возникновения критической ситуации. Как романтично. Тринадцатый иронично улыбнулся. Стало быть, у нас, как всегда, критическая ситуация. Вообще-то да. Голос опечалился. И даже две. Дело в том, что наш источник питания практически истощен, и мне не хватает энергии ни на пробуждение кого-то еще, ни на ваше погружение. И почему-то никто не летит его менять. Вторая проблема еще серьезнее. В анабиозных камерах начинает разлагаться криостан, специальное вещество, необходимое для поддержания анабиоза. — Я знаю, что это такое, — прервал ученого майор. — Он же почти вечный, разве не так? — Не совсем. Он действительно очень долговечен, но вы провели в анабиозе почти 1300 лет, — терпеливо объяснял голос. — Теперь необходима замена. — Дай-ка я догадаюсь, — улыбнулся тринадцатый. — Криостана у нас нет? — Ну да. То есть нет. В смысле, криостана нет, — смутился голос. — Но мы можем его синтезировать. Но есть одна проблема, — голос замялся. — Для синтеза необходима органика, а у нас ее нет. Она есть только на поверхности, — закончил за ученого фразу майор. — Ну да. — обреченно согласился голос. — Вы всегда понимаете раньше, чем я успеваю объяснить. — Так нечестно. Кто из нас ученый? Голос звучал обиженно. — Предположим, далеко не всегда, — успокоил его тринадцатый, — и объяснений еще требуется предостаточно. — Как ты себе представляешь процесс выхода на поверхность в больничных шортах? И чем я должен убить зверя? Матом? — Вот это как раз решаемый вопрос. Вам надо лишь подключить к системе питания автоматические лаборатории, сейчас объясню как. В отличие от операций с анабиозом, это не требует никакого количества энергии, и я смогу наконец-то вас порадовать. — Все-таки я не потратил впустую эти столетия, — гордо заявил голос. — Ты бы очень меня порадовал, если бы покормил, — засмеялся тринадцатый. — Я не ел уже пару тысяч лет. — К сожалению, для приготовления пищи, — начал голос, — тоже нужна органика, — снова закончил за него майор. — Верно, — виновато согласился голос. — Вы все понимаете без лишних слов. Вот поэтому я и решился разбудить вас, а не отца. Боюсь, он был бы не столь адекватен. Серебряков-младший замолчал. — Его можно понять, ведь тебя уже давно похоронили, — мягко сказал майор. И сменил тему. — Андрей, прежде чем я пойду играть электрика с твоими лабораториями, скажи, сколько же всего прошло времени с тех давних пор? У меня в голове все это никак не укладывается. Я ведь еще 2 дня назад разговаривал с тобой в своей больничной палате, а ты пытался прятаться там под кроватью. — Понимаю, — с грустью ответил Серебряков-младший. — Для вас время шло по-другому. Сейчас 4119 год от Рождества Христова. Но день ядерного апокалипсиса положил начало не только новой эпохе в существовании человечества, но и новой системе летоисчисления. Теперь годы отсчитываются от дня великой катастрофы. Иными словами, сейчас 2008 год.